Глава 19. Второй жребий вышел Симеону, колено сынов Симеоновых, по племенам их, и был удел их среди удела сынов Иудиных. В уделе их были Версавия, или Шефа, Малада, Хасар-Шуал, Вала и Ацем, Елталат, Вифул и Харма, Циклак, Беф-Марковов и Хацар-Суса, Беф-Леваов и Шарухен, 13 городов с их селами, Аин, Риммон, Ефер и Ашан, 4 города с селами их. И все села, которые находились вокруг городов сих, даже до Ваалав-Беэра или Южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых по племенам их. От участка сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела. Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида. Предел их восходит к морю в Марале и примыкает к Дебешефу, и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом. От Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела кислов Вафора. Отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии. Отсюда проходит к востоку Гефхефер, к Иту-Кацин и идет к Римону, Мифаару и Нее. И поворачивает предел от севера к Ханафону и оканчивается долину Ифтах-Эл. Далее Катав, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем. 12 городов с их селами. Вот удел сынов Завулоновых по их племенам. Вот города и села их. Четвертый жребий вышел Исахару, сынам Исахара, по племенам их. Пределом их были Израиль, Кесулов и Сунем, Хефариам, Шион и Анахараф, Равив, Кишион и Овец, Ремеф, Энганим, Энхада и Беф-Пацец. И примыкает предел к Фафору, к Шагациме и Веф-Самису. И оканчивается предел их у Иордана. 16 городов с селами их. Вот удел колена сынов Исхаровых по племенам их. Вот города и села их. Пятый жребий вышел колену сынов Асировых по племенам их. Пределом их были Хелкав, Хали, Ветен и Ахсав. Аламелех, Амат и Мишал. И примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Лифнафу. Потом идет назад к востоку солнца в Бефдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Эл с севера и Беф-Емек и Ниел и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рехов, Хамнон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира и поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиве. Далее Ума, Афек и Рехов. 22 города с селами их. Вот удел сынов Асировых по племенам их. Вот города и села их. Шестой жребий вышел сынам Нефалима, сынам Нефалима по племенам их. Предел их шел от Хлефа и от Дубравы, что в Цанаиме, к Адаминикефу и Кеафниилу, до Лакума, и оканчивался у Иордана. Отсюда возвращается предел на запад, к Азнов-Вафору, и идет оттуда к Хукоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Юде у Иордана от востока солнца. Города укрепленные – Цедим, Цер, Хамав, Ракав и Ценереф, Адама, Рама и Асор, Кедес, Эдрия и Эн-Гацор, Ирион, Мигдал-Эл, Харем, Беф-Анав и Веф-Самис – 19 городов с их селами. Вот удел колена сынов Нефалимовых по племенам их. Вот города и села их. Колену сынов Дановых по племенам их выпал жребий седьмой. Пределом удела их были Цара, Эштавол и Ир-Шемеш. Шалалавин, Иаэлон, Иифла, Елон, Фимнафа и Экрон. Элтеки, Гевефон и Ваалов. Игуд, Беневерак и Гафримон. Ме и Аркон и Ракон с пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых мал до них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего.